Глава 15. Вот уже третью неделю тихоокеанский лайнер скользил по волнам, увозя все дальше и дальше от Америки, пассажиров, среди которых были доктор Сальватор, бывший теперь капитан Джонс и Ихтиандр. На борту под специально оборудованным тентом стоял большой необычной формы контейнер, постоянно наполнявшийся свежей морской водой за счет присоединенного к нему насоса. Нелегко далось Сальватору д'Аргенти такое решение, но он принял его. По сути, он переезжал на новое место жительства в Веллингтон, Новая Зеландия. Новые проблемы не беспокоили его, но потеря друга Армана Вильбо сделала бессмысленным продолжение всех их совместных начатых научных работ, и это угнетало. Нетрудно было догадаться о злой судьбе, постигшей семейство друга. Узнав о подлодке, вернувшейся на остров, д'Аргенти использовал все свои связи и приложил максимум усилий, чтобы хоть что-нибудь узнать об Армане Вильбо и попытаться вызволить его из беды. Проходило время, а сведений о пропавших не поступало. Германия к тому времени уже была закрытой страной, и надежда вновь встретиться с другом таяла с каждым днем. Мишель де Луэстен, отправившийся тем временем в Аргентину за Луизой, получивший от доктора инструкции, тоже следил за информацией о Вильбо, но тщетно. По приезде в Буэнос-Айрес он ничего так и не узнал по интересовавшему вопросу. Очень трудно дались ему первые после долгой разлуки дни общения с сестрой. Вопросы, мучившие его, не находили разрешения, и часто заговорив с Луизой о некоторых своих проблемах, он встречал недоумение на ее лице, забывая, что из памяти девушки искусственно стерт целый отрезок ее жизни. Клиника Сальватора д'Аргенти постепенно опустела. Доктор Вейслин тепло попрощался с выздоравливавшими пациентами. Получив через Мишеля письменное приглашение в Новую Зеландию, он занялся подготовкой к отъезду. Многое пришлось оставить, но все необходимое для дальнейших научных исследований, аппаратуру, инструменты и медицинскую документацию доктор аккуратно упаковывал и укладывал в контейнер. Тем временем пароход, благополучно преодолев значительное расстояние, приближался к берегам Новой Зеландии. Уже в конце пути из строя вышел насос, подававший воду в контейнер с девочкой. Спустившийся в емкость Ихтиандр сразу же почувствовал недостаток кислорода в воде. Каролина смогла бы там находиться еще не более суток. О замене воды вручную не могло быть и речи, ибо это привлекло бы внимание пассажиров и команды и открыло бы тайну девочки, чего нельзя было допустить. «Мы доплывем сами, отец», — твердо проговорил Ихтиандр, проверяя готовность оружия. «Я думаю, что это правильное решение». «Я верю в тебя, сын», — ответил Сальватор. «Но вы уйдете в океан рано утром. До этого времени кислорода хватит, да и расстояние до берега значительно уменьшится». Лишенная на время речевого общения, Каролина быстро освоила язык жестов. Нырнув в океан за Ихтиандром, она сразу поняла, что нужно было делать дальше. Несмотря на предрассветную мглу, окутавшую корабль, бодрствующий вахтенный заметил прыгнувших в воду людей. Подав команду «Человек за бортом!», он сбросил два спасательных круга и, подбежав к борту, внимательно стал изучать поверхность океана. Сколько он ни вглядывался, никого, кроме промелькнувшей вдали небольшой группы дельфинов, не было. «Черт!» — выругался матрос. «Неужто показалось?» Он закрыл глаза и вновь увидел, как в замедленной съемке две летящие к воде фигуры, большую и маленькую. Шум услышал другой вахтенный. «Что случилось?» «Ничего». Подошедший удивленно уставился на сослуживца. «А это что значит?» — указал он на красно-белые спасательные круги, качающиеся на волнах. «Да, видно, показалось, Питер». «Тогда думай, прежде чем кричать». Питер поднес глазам бинокль. Вокруг расстилалась ничем не потревоженная темно-синяя гладь океана, принимавшая на востоке лазурный оттенок. Тем временем Ихтиандр и его маленькая подруга быстро сориентировавшись в водной среде, уверенно взяли намеченный ранее курс и устремились вслед за пароходом. Неожиданно в наушниках ихтиандра раздалась до боли знакомая трель, и затем он услышал радостное «Здравствуй, друг!». Справа от них неведомо откуда появился Лидинг, Карлуша и еще четверо их товарищей. Каролина с удивлением наблюдала эту необычную для нее встречу. «Вот так сюрприз, Лидинг! Дорогой, где же ты был столько времени?» Обняв друга, ихтиандр надел на него передающее устройство. «Мы сопровождали подводную лодку, в которой был Арман и его семья. Когда люди вышли на землю, лодка была уничтожена». «Кем?» – должен был последовать вопрос, но он так и не был произнесен. Вместо него прозвучал другой. «Неужели вы плавали к берегам Германии?» В ответ Лидинг пустился в пространное объяснение, периодически используя речь пятого уровня. Получалось, что дельфины преодолели огромное расстояние. «Да, это, конечно, Германия», — подумал ихтиандр. «Милый друг, как же сложно тебе было понять человеческое зло». Переключившись, он спросил, «Но как же вы меня нашли в этом огромном океане?» «Это несложно, когда помогает Элвин», — ответил дельфин и, упредив дальнейшие расспросы друга, произнес. «Как оказалась здесь эта маленькая девочка? Она будет с нами?» «Нет, Лидинг. Каролина была очень больна, и чтобы спасти ее, отец подшил ей жабры. Но скоро будет сделана повторная операция, и девочка сможет дышать, как все обычные люди». «Жаль», — протянул Лидинг. Он искренне расстроился. Было видно, что бойкая девчушка сразу пришлась ему по душе. «Тебе что же со мной скучно?» — в шутку рассердился ихтиандр, но их разговор был прерван пронзительной трелью друзей. Впереди прямо по курсу показалось несколько небольших акул. И хотя они не представляли собой опасности, Каролина, впервые увидев так близко от себя хищниц, перепугалась и крепко прижалась к ихтиандру. Два выстрела попали в цель. Остальные хищницы, уворачиваясь от разозлившихся дельфинов, быстро ретировались с поля боя. Пожалуй, это было единственное неприятное происшествие за время их пути. Девочка быстро перезнакомилась с дельфинами, пользуясь аппаратом обратной связи, и к концу подводного путешествия искренне привязалась к ним. На берегу, в условленном месте, их ждали Сальватор, Джонс, Де Луистен-старший и Гутиэре. Встреча была радостной. В специально оборудованной каюте яхты Де Луистена доктор Сальватор произвел необходимую процедуру, после которой девочка уже могла дышать легкими в полной мере. Жабры оставались, они должны были служить Каролине еще в течение месяца. Девочка, привыкшая за это время к подводному образу жизни, с радостным удивлением восприняла свой прежний облик, с любопытством рассматривая окружающие ее вещи, природу и людей. Каролина быстро нашла общий язык и крепко подружилась с сыном ихтиандра и Гутиэре. Рада была встрече друзей и Николь, но в глубине души она грустила о своем. «Неужели я дождусь своего милого?» «Обязательно, дорогая. На этот раз все будет хорошо». Спокойный, уверенный голос ихтиандра подействовал благотворно на молодую женщину. Как-то вечером улыбающийся Сальватор протянул ихтиандру лист бумаги. «Что это? Возьми, почитай». Тот развернул письмо и увидел ровные строки, написанные на французском языке.